теперь, мои смелые богатуры, скорее обредите и приведите мне верхового коня. Седлом его оседлайте, полное вооружение дайте. Если окажусь я могучим славным витязем, то вернусь несметной добычей. Стадами скот пригоню я, областями народ приведу я. Вернусь я, завладев многими новыми подданными, юрта за юртой народ будет кочевать ко мне. Начался поход, потряс он синее небо, заставил дрожать великую золотую землю, тяжелая черная пыль велась над ними. Слышался топот коней сотен тысяч всадников, красная пыль поднялась над ними, и впереди удалялся шум многих тысяч воинов моего непобедимого войска. Батухан вскочил с трона, несколько раз потряс могучими руками испуганного Улигерчи и, достав из цветного мешочка, висевшего на ручках трона, кусок желтого индийского сахара, затолкал его в рот певца, сказав: «Ты успокоил мое сердце, ты отогнал мои заботы. Завтра ты получишь сильного, спокойного верблюда, на котором отправишься со мной в новый поход. Сперва я покорю главный город широкобородых урусов, Киев, и там ты будешь, как всегда, петь на моих пирах и разгонять мою тоску, а затем я направлю дальше, на вечерние страны, мое бесчисленное войско». Глава четвертая. Горит половецкая степь. После долгих молений, заклинаний и колдовских плясок шаманы указали день, особенно благоприятный для начала похода, и пять отдельных орд сурового, не знающего улыбки неодолимого владыки Батухана двинулись с берегов великой реки Итиль, сразу утонув в беспредельных голубых просторах ковыльных кипчакских степей. Каждый тумен, насчитывающий 10 000 всадников, шел своим заранее намеченным путем, не перебивая друг другу дороги, только тесно прикасаясь крыльями, как на охотничьей облаве, следя, чтобы ни один зверь, ни один путник, ни одно кочевье упрямых, непокорных, враждой клокочущих кипчаков не ускользнули в прорывы между монгольскими отрядами. Эти отряды двигались настойчиво и неуклонно в сторону Днепра, делая остановки только на ночь, когда необходимо было подкормить усталых коней. Вечерами, греясь у костров, все говорили о том, что Батухан, избранный вечным синим небом быть их повелителем, готовится как будто бы распростертыми лапами дракона сразу охватить всю еще непокоренную часть урусской и кипчакской земли и одним стремительным натиском раздавить всякую дерзкую попытку к сопротивлению. Впереди войска, нащупывая пути и переправы, рыскали разведочные отряды каждого тумена. За ними наступали главные силы, а позади подтягивались, стараясь не отставать, бесчисленные скрипучие орбы, запряженные медлительными валами. Двигались в облаках пыли гурты скота, и важно шагали караваны верблюдов, навьюченных разобранными юртами, войлоками, котлами, железными таганками, мешками с походной едой, всем, что может пригодиться в пути всегда ненасытному, прожорливому монгольскому войску. Каждый тумен должен был сам заботиться о себе, и все они различались друг от друга своим внешним видом, боевыми выкриками, именами своих опытных суровых полководцев. Среди последних были немногие старые, прославленные еще в походах священного правителя Темучина Чингисхана, были испытанные в войне с последним шахом Хорезма, неукротимым Джалал-ад-Дином, были темники, разгромившие земли кавказских племен, были недавно прошедшие через страну булгар под начальством уверенного и всегда веселого Шейбанихана, уже назначившего булгаром правителей баскаков. Был среди них стремительный Бурундай, уничтоживший в глубине засыпанных снегом русских лесов войско владимирского князя Гюрга Юрия. но особенно грозным считался всегда победоносный одноглазый Субудай-Богатур вместе с неудержимым, как пущенная стрела, Джебе-Найоном. Но и другие темники — Менгу, Кадан, Пайдар, Наринкехен, Курмиши и прочие — все считались бесстрашными тиграми. Радостно шли в этот поход монголы и присоединившиеся к ним отряды других племен. На что могли надеяться? Какое сопротивление могли теперь оказать встречные народы? Их оставалось уже мало. Их печальная участь уже предсказана колдунами-шаманами. И все двинувшиеся в поход всадники верили, что упорный и уже озаренный славой счастливого победоносного завоевания Бату-хан пройдет в зареве пожаров грозой по всем вечерним странам и дойдет вплоть до последнего моря, омывающего поднос земли. Монголы представляли себе землю, вселенную, по своему виду похожей на разосланный плащ или поднос, окруженный беспредельным морем. Там его верные нукеры разожгут огромный костер, языками пламени облизывающие багровые тучи, в честь и в память замыслившего покорения вселенной священного правителя и всех изрубленных в битвах монгольских богатуров. Там Бату-хан въедет на пятнистом, как барс, коне на вершину кургана и вонзит свое блестящее копье в покоренную им землю. Тогда он воскликнет: «Услышь нас, взирающий с облаков потрясатель вселенной! Твоя воля выполнена, вселенная покорена!» И тогда не знающий улыбки Бату-хан впервые рассмеется, и смех его будет похож на клёкот орла. Глава 5. Арба сотника Азаргатаха. Большая монгольская арба медленно и неуклонно ползла в облаках пыли по желтеющей ковыльной степи, увлекаемая тремя парами рыжих валов. С пронзительным, точно полным тоски и отчаяния, визгом и скрежетом поворачивались высокие в рост человека деревянные колеса без спиц, оставляя в нетронутой почве степной равнины две длинные глубокие колеи. Впрочем, левое переднее животное этой упряжки было не рыжее, а пегий с белыми пятнами, огромный свирепый бык, и звался он Арбанцак, десятый, потому что такого красавца обычно держали как вожака в упряжке какого-либо знатного тайджи или найона, в которой насчитывалось 5, а то и 10 пар валов. Первый вожак должен непременно иметь какое-либо заметное издали отличие, чтобы хозяин легче мог найти свою повозку среди многих тысяч скрипучих вазов, двинувшегося в поход монгольского войска. Эта повозка была собственностью простого, незнатного монгола, сотника Азаргатаха, который посидел в походах, совершив сперва длинный путь от счастливой, сладкоструйной реки Керулена на далекой родине монголов до главной столицы царства Цзиней, трудолюбивых, искусных в разных мастерствах китайцев. Оттуда Азаргатаха совершил новый путь, еще более длинный, через безводные пустыни Гоби до Ургенча, столицы веселых добродушных хорезмийцев, считавших себя до вторжения монголов самым сильным и счастливым в мире народом. Эти первые походы Азаргатаха совершал под начальством величайшего из людей, чье имя теперь монголам нельзя произносить вслух, того, кто принес народу монголов неизмеримую славу, а его князьям и военачальникам несметные богатства. Некоторая часть захваченных богатств перепадала и простым монгольским воинам, но много ли можно увести с собой на хотя и крепком, но небольшом коне с плохим старым седлом и парой истрепавшихся переметных сум? Счастлив был тот, кто имел собственную повозку, запряженную неутомимыми, выносливыми валами, да еще в той повозке должна была сидеть верная жена, имея возле себя быстроглазого мальчика или девочку, помощницу в работе. Такая жена — верный друг в пути, заботливая хозяйка, умеющая сберечь вещи, захваченные в набеге, которые Азаргатахя, проносясь вскачь, бросал в повозку, зная, что его жена всему найдет свое место и припрячет. Эту арбу Азаргатахя нашел когда-то брошенный возле Ургенча, усадил в нее свою жену, которая до этого ездила служанкой и рабыней в обозе его начальника темника Курмиши. Азаргатахя наполнил тогда арбу доверху разными одеждами и запряг в нее сперва двух тощих верблюдов с болтающимися от голода горбами. Потом дела его стали все более улучшаться, расцветая, как степь весной. Благодаря терпению и бережливости его верной жены, он из беспечного бродяги превратился в расчетливого хозяина, особенно после того, как хан Курмиши назначил его десятником, а через 2 года сотником и стал давать ответственные поручения. А повозка обратилась надолго в передвижное жилище семьи Азаргатахя. Эта семья постепенно росла. Кроме пегого быка и 5 волов, появились 2 собаки. Одна большая темная лохматая овчарка, волкодав, была верным сторожем. Другая черная борзая, поджарая и стремительная, явилась главной кормилицей семьи. Она носилась по степи, ловила сусликов и зайцев, иногда и лисиц. Свою добычу неизменно приносила хозяйке, которая, содрав шкурки, жарила или варила тушки зверьков, давая объедки верным собакам. В арбе ехало еще 3 детей, девочка лет 3 и 2 мальчика 5-6 лет, которых хозяйка подобрала в сарае, где работали на постройке домов пригнанные из Владимира и Рязани пленные широкобородые урусы. Крайне истощенные, они умирали во множестве, особенно умирали дети. Похожие на маленькие скелеты на тонких ножках, они жалобно просили «дай хлебца, дай корочку». Женщина спросила пленных, кто родители детей, показав руками, будто нянчит и качает ребенка. Один указал пальцем на землю, потом на небо и махнул рукой, а другой сказал: «Бери их, да корми получше, здесь они все одно пропадут». Когда арба тащилась по степи, мальчики бежали рядом, а девочка сидела на руках у приемной матери и так же, как и она, повторяла «кха-кха», таким возгласом монголы погоняют быков. А когда накрапывал дождь и крутил легкий снег, мальчики тоже взбирались на арбу и сидели рядом вместе с 3 курицами и петухом со связанными лапами. Женщина покрывала их всех одним большим войлоком с прорезанными отверстиями, из которых выглядывали любопытные головки детей. Новая мать стала причесывать их по-монгольски, обрезав все волосы и оставив только небольшую косичку с цветным лоскутком на левой стороне затылка. Азаргатахя изредка навещал арбу. Ему нельзя было отдаляться от своей сотни, поэтому вся забота ложилась на его жену. Она с помощью 2 мальчиков распрягала волов, и они паслись поблизости, охраняемые верными собаками. На рассвете женщина с помощью собак опять сгоняла волов к арбе, подводила их под ярмо, и арба катилась дальше, к новым заботам и тревогам, а может быть и к богатству. Впереди предстояло захватить большой город Киев, где все крыши богатых домов, говорят, покрыты золотом. Азаргатахя обещал постараться отломить хоть 1 маленький кусочек от такой золотой крыши. Глава 6. Железная повозка. Обоз Субудай-Богатура был очень небольшой. 4 быстроходных верблюда везли его походный шатер и кожаные китайские сундуки. В них хранились пергаменты с чертежами земель, через которые проходило монгольское войско. Там же хранились путевые книги походов. Кроме того, в этом маленьком личном обозе великого Аталыка находилась его боевая железная колесница. Это был железный ящик, поставленный на 2 высоких колеса. На все четыре стороны были прорезаны узкие щели, предназначенные для наблюдения и пускания отравленных стрел. Кто подойдет без разрешения колесницы, будет ранен стрелой и вскоре в корчах умрет. Говорили, что внутри повозки сидит стрелок-девушка, охраняя солнце Будай-Богатура, который часто, даже днем, во время переходов, спал в этой колеснице. Кроме того, в повозке еще находилась маленькая лохматая собачка китайской породы, которая по слуху узнавала шаги всех близких своему хозяину и молчала при их приближении, но если она принималась яростно лаять, это означало, что приближается неизвестный человек. Железную повозку везли четыре коня, запряженных по два. На левом переднем сидел возница. Субудай-богатур однажды уговаривал Батухана тоже завести себе такую же прочную повозку, чтобы предохранить себя от предательского нападения. Батухан сердито ответил: «Меня достаточно охраняет твой зоркий глаз». Глава седьмая. Письмо халифу правоверных. Святейшему, величайшему повелителю праведных, халифу Мустансиру, да будет над ним мир, его преданный слуга, почитатель, исполнитель его дальновидных предначертаний и усердный посол при особе непобедимого хана Белый Синий и других бесчисленных орд мунгальских Джихангира Батухана, желает вечной славы и успеха и осуществления надежд, и постоянного здоровья и счастья. Безошибочный стрелок из лука, укротитель своенравных коней Абда ар-Рахман говорит: «Мир тебе, защитник собрания верных», и просит не отвращать от него твоего ока милости и привета. Пишу я тебе среди холодных бесконечных степей и холмов, засыпанных белым снегом, сквозь которые пробиваются высокие кусты желтой травы. Только завернутые в бараньи шкуры кочевники-кипчаки могут переносить этот мучительный холод с пронизывающими ветрами, спасаясь в кожаных или шерстяных шатрах, согреваясь около костров, поддерживаемых охапками камыша или сухим конским пометом. Вода в такое холодное время замерзает и обращается в твердый прозрачный камень, и через застывшие широкие реки, ставшие удобными гладкими дорогами, могут бесстрашно переходить точно по земле всадники на конях или тяжелые груженные повозки, увлекаемые десятками больших валов. Этим холодным временем пользуется непобедимое храброе войско монгольское и в зимнюю пору предпринимает свои опустошительные и страшные походы. Да сохранит Аллах тебя, повелитель правоверных, от встречи с этими звероподобными воинами, не знающими поражений. А сосчитать количество их и других союзных им племен невозможно. Войско растекается по степи, как разбушевавшееся море, и кто тогда сможет сосчитать его? Но все же я попытаюсь тебе сообщить приблизительное число воинов. При дворе великого хана пребывают неотлучно около 40 темников. Каждый темник имеет под своей рукой 10 тысяч всадников. Хотя некоторые из темников иногда только носят это почетное звание, но сами отрядов не имеют, все-таки можно приблизительно считать, что войско Батухана, состоящее из 12 отдельных орд, в каждой орде имеет от 3 до 6 туменов. Итак, все войско татарское заключает в себе от 300 до 400 тысяч всадников. Все они закалены в боях и подчиняются беспрекословно своим строгим до свирепости начальникам. Случаев неповиновения у них не бывает. Они как бешеные бросаются туда, куда укажет палец их темника, и до сих пор не было той силы, которая смогла бы остановить или разметать их яростный натиск. По полученным от лазутчиков сведениям, во всех вечерних странах едва ли найдется такое большое и могучее войско, как монгольское. Судьба вечерних стран предрешена. Они будут покорены, ограблены и брошены под копыта могучей, дикой монголо-татарской конницы. Я уже послал тебе с надежными людьми из арабских преданных купцов два донесения. А именно, первое письмо из орлиного гнезда старца горы, главы общины страшных карматов и исмаилитов, тайных убийц. Он мне сказал, что великий монгольский хан будто бы очень к нему благоволит и называет своим братом, но это ложь. Я осторожно спросил об этом Батухана во время одной вечерней пирушки. Саин-хан ответил, что старца горы, запрятавшегося в своем орлином гнезде, постигнет судьба всех охотничьих птиц, когда они попадают в руки охотника. Или орел научится быть полезной ловчей птицей и станет приносить хозяину добычу, или тот свернет ему шею. На земле есть один владыка, он имел в виду себя, и до тех пор, пока старец горы сам не приедет к нему с поклоном преданности и не сложит к его ногам всех накопленных богатств, он будет считать его непокорным врагом, и его судьба уже предрешена в небесной книге судеб. Второе письмо я послал тебе из устья Итиля, прибыв ко двору великого хана Бату и побеседовав лично с ним. Я выслушал его планы завоевания вечерних стран, расхвалил эти планы и получил разрешение сопровождать его в походе. Сейчас я пишу третье письмо. У костра на берегу великой реки Днепра. Передо мною на противоположной стороне раскинулась главная столица царства урусов, величайшего из великих земель. Столица эта называется Киев. Я вижу какой-то большой прекрасный город. В нем много домов бога урусов с позолоченными крышами. И Киев, так же как другие столицы, обречен на разрушение и пожары. Урусы до сих пор всюду мужественно защищались, но даже если они теперь заявят татарам о своей покорности, это их не спасет от обычного монгольского разгрома. Вероятно, урусы добровольно не покорятся, а станут отчаянно защищаться. Батухан сказал в кругу своих приближенных, где он милостиво разрешает мне присутствовать, такое слово: «Я не допущу, чтобы существовали другие великие столицы. Будет только одна столица столиц, моя боевая ставка Кичи-Сарай на великой реке Итиль. Из Кичи-Сарая будут вылетать молнии моих повелений, которые заставят трепетать и повиноваться все народы вселенной». Но Аллах лучше все знает. Он один все предвидит, и в его руках наше будущее. Да будет милость его над всеми нами. Я надеюсь, что ты, повелитель праведных, святейший халиф Мустансир, посмотришь на прибывающих к тебе моих гонцов оком благорасположения и покроешь их полою твоей щедрости. Пусть перед тобой будет открыта дверь Каабы, вечно желанной, а земля перед ней останется навсегда пылью на лбах всех склоняющихся перед тобою. Кааба — мусульманская святыня в Мекке. Часть седьмая. На Днепре. Глава первая. Прочь из Новгорода. В этот грозный 1240 год, когда татары начали готовиться к походу на вечерние страны, в далеком вольном Новгороде тоже царила тревога. На этот богатый торговый город точили зубы хищные недруги. Они приезжали на небольших пузатых кораблях, привозили разные заморские ценные и дешевые товары, а сами высматривали, как бы отхватить от новгородской и псковской земли кусок пожирнее. Германцы, шведы, датчане, финны ввязывались в боевые схватки с мужественными новгородцами. На призывы Новгорода о помощи всегда откликались низовые рати переславльцев, владимирцев, суздальцев, палачан, приходившие в Новгород под начальством доблестного и мудрого князя Ярослава Всеволодовича или его молодого сына Александра. новгородцы упросили Александра Ярославича остаться у них на княжение, а вскоре к нему приехала молодая жена его, Александра, дочь полоцкого князя Бречеслава. Среди приближенных молодой княгини снова оказался товарищ ее детских лет Вадим, ученик иконописной мастерской. Когда-то отец Вадима, Григорий, любимый ловчий князя Бречеслава, погиб на охоте в схватке с медведем. Князь Бречеслав захотел помочь осиротевшей семье и вырастил Вадима вместе со своими детьми, которые особенно полюбили мальчика за то, что он умел вырезывать из липового дерева коньков, петушков или мужика с дудкой. Больше всего Вадим старался угодить маленькой, веселой синёкой Санюшке и всегда придумывал для нее самые интересные игрушки. Когда Вадим из мальчика превратился в юношу, князь Бречеслав сказал ему однажды: «Вижу, что склонен ты не к воинским забавам и не к ратному делу, а тянет тебя больше к мирским рукомеслам. Поэтому решил я отправить тебя в Новгород, где имеется прославленная иконописная мастерская, а в ней работает опытный изограф, отец Макарий. Вот к нему-то я тебя и пошлю. Там ты научишься расписывать и образа, и стены наших святых церквей, а это светлое и высокое дело». Жаль было Вадиму расставаться с княжеской семьей и привычной обстановкой, но учиться ему хотелось, и он беспрекословно подчинился. Вскоре Вадим поселился в Новгороде вместе со своей няней и стал работать под руководством старого изографа, строгого и требовательного отца Макария. Когда Александр Ярославич, женившийся на Бречеславне, приехал с нею в Новгород, Вадим стал частым гостем княжеских хоромов. В семье князя Вадим был принят как родной, но каждый раз, находясь ли в толпе, окружавшей княжеское крыльцо во время праздников, или сидя у князя в горнице, Вадим жадно следил за каждым словом, каждым движением молодой княгини. Кусая губы, наблюдал он, какой радостью озарялось ее лицо, когда она взглядывала на Александра, как светились ее синие глаза, как беззаботно она смеялась, играя с большим серым котом. Скрывая от всех свое безнадежное чувство, Вадим постепенно пришел к решению уйти куда угодно, возможно, дальше, только прочь из Новгорода. Однажды, вернувшись в свою мастерскую с обеда у князя Александра, Вадим опустился на ременчатый стул перед кленовой доской, на которой он выписывал образ Пресвятой Девы Марии. Богородица, с которой он писал, была смуглая, с черными скорбными глазами, с кудрявым младенцем на руках. Вадиму было наказано точно воспроизвести образ, списав его с редкостной иконы, привезенной из Царьграда. Тяжело вздохнув, Вадим взял глиняные вапницы, горшочки с краской, и приступил к работе. Работа спорилась, появлялась узорчатая одежда, но помимо его воли на доске постепенно вместо смуглой скорбной Богоматери вырисовывался другой, никогда не покидавший его светлый, улыбчатый образ синёкой княгини. Вдруг Вадим услышал за собой тяжелый вздох и оглянулся. Позади него стоял отец Макарий, сурово нахмурив мохнатые брови. «Безумец!» — прошептал монах. «Дерзновенный грешник! Что деется в душе твоей? Какие бесовские страсти клокочут в тебе? Кого ты рисуешь? Ведь это дерзостная переделка святой иконы. Если отец игумен увидит твой соблазнительный образ, он на тебя оковы велит наложить, в поруб глубокий засадит. А если, не дай бог, сам владыка услышит, то не быть тебе в живых, истинно говорю. Сгниешь ты в порубе, как слуга Антихриста, немедля соскобли свое мастерство, а поверх ты напишешь другой образ заново. И поскольку девий лик в тебе разжигают греховные страсти, то пиши на этой доске образ святого апостола Петра, лысого и бородатого, или святого Власия, скота-покровителя, Я же по долгу своему все же пойду к отцу архимандриту и спрошу его, какую эпитемию наложить на тебя, дерзновенный грешник». Шаркая ногами, отец Макарий ушел. Вадим бережно сложил кисти и вапницы в небольшой сундучок, старательно завернул нарисованный им образ в свой холстинный передник и осторожно вышел боковой дверью в монастырский сад. Надо было торопиться. Дремавший у ворот сторож, закутанный в тулуп, не обратил особого внимания на всегда щедрого Вадима. Быстро дошел дерзновенный грешник до избушки на окраине города, где жила его старая няня. Вадим объяснил ей, что уходит на богомолье недалеч в подгорный монастырь. Сказать старухе правду у него не хватило духу. Выбрав из своих вещей только то, что можно было легко унести с собой, Вадим уложил все в котомку и закинул ее за плечи. Нянюшка заплакала: «Родимый мой, на кого ж ты меня покидаешь, старую да слабую? Чую, не к добру ты уходишь в такую непогоду». «Не горюй, я скоро вернусь. Тогда подарю тебе баранью шубу и новый платок. Не плачь, лучше помолись обо мне». Вадим обнял старушку, прижал ее к себе, а она целовала и нежно гладила его по лицу. «А если без меня тебе что-либо понадобится, сходи на княжий двор к молодой княгине Бречеславне. Она тебя без помощи не оставит». Вадим вышел из избы и, выломав из плетня на огороде палку покрепче, бодро зашагал по дороге. «Киев! Я должен добраться до Киева. Там, в Печерском монастыре, говорят, сохранились от мирской суеты и искусные мастера и изографы. Там я найду себе опытного наставника. Там я забуду свою тоску». В пути через несколько дней Вадим присоединился к ватаге скоморохов, направлявшейся протаренной дорогой в сторону Полоцка и Смоленска. Они стали уговаривать его поступить в их ватагу. «Жить станешь привольно, всюду тебе накормят и напоют на гулянках и свадьбах, а для нас ты станешь размалевывать потешные хари да скоморожьи наряды». Однажды, когда Вадиму удалось отстать от скоморохов, в глухом месте на него напали лихие люди и избили, отобрали все ценное, пощадив только икону и краски. Обессиленный лежал Вадим на дороге под раскидистой елью и думал, что уже пришел его конец. Мимо проезжал старый крестьянин. Он подобрал из раненого Вадима, привез в свой домишко. У него Вадим прожил некоторое время. Старик кормил его, бабка поила горячим молоком. Когда Вадим немного окреп, он рассказал, что с ним было. «Жаль, что ты в дороге от скоморохов отстал. Они люди веселые и душевные. А вот как пошел ты один, тебя и пристукнули. Теперь много лихих людей бродит по дорогам. Слава Богу, тебя еще сохранила от смерти чья-то молитва. Нынче ходить надобно с опаской, попутчиков выбирать с оглядкой. А твоя икона мне очень по сердцу. Лик ее похож на мою дочку Настю, упокой, Господи, ее душеньку. Такие же у нее были синие глаза и лицо светлое, доброты несказанной. Был у меня зятюшка, охотник Андрей. Обвенчались они с Настенькой и жили, души друг в друге не чаяли. Родился у них сынок, тоже мы его Андреем назвали. А тут заболела моя Настенька огневицей. Всего дней 5 промаялась, да и Богу душу отдала. А внучок с нами остался. Мы с бабкой его сберегли, козьим молоком поили. Вот он здесь, перед тобой. Как-то зять Андрей сказал мне: тоска меня замучила, не могу здесь жить, уйду бродить по свету. А он смелый был охотник, один на медведя ходил с рогатиной, 5 шкур медвежьих нам домой принес. Ушел он от нас, и долго о нем ни слуху, ни духу не было. Думал я, что он так и сгинул неведомо где, потому все смерти искал. А недавно пришел к нам мой сродник и принес подарочки. Сапоги крепкие, малоношенные, а жене холстины на сарафан, да мальчонке рубашку красную. И тот человек, богомолец праведный, по святым местам ходит, милостыни и кормится. Нам все подарочки эти в сохранности принес. Так вот он и сказывал, что зять мой Андрей большим человеком стал. Он плоты гонит по Днепру от Смоленска и до Киева. Сам на переднем плоту сидит и указывает плотовщикам, как главные струи на реке держаться и как всеми плотами зараз повороты делать. Если, сказывал, прозевать крутой поворот, то плоты на берег выскочат и стащить их оттуда почти непосильное дело. «А нельзя ли мне к нему попасть, к твоему зятю Андрею?» — спросил Вадим. «Вот и я о том же подумываю. Добирайся до Смоленска, а там спросишь на берегу Андрея плотовщика, ватамана. Тебе всякое его укажет. Он за лето, — говорил нам странник, — раз четыре во время сплава обернется, а то и пять, как выйдет. Из Киева Андрей обратно в Смоленск на коне скачет, чтобы там новые уже связанные плоты спустить в Днепр. Ты ему передашь от меня, что мы живы и здоровы, сынок, мол, растет, и тятьку домой поджидает с гостинчиком. Пусть к нам скорее возвращается». На прощанье Вадим подарил гостеприимному хозяину Прохору Степановичу написанную им икону. Поблагодарив за подаренную одежонку и за хлеб-соль, он двинулся в путь. Благополучно добравшись до Смоленска, Вадим увидел на берегу множество плотов, приготовленных к плаванию. Расспрашивал у всех встречных людей, где можно найти плотовщика Андрея Ватамана, пока не услышал: «Да вот он и сам перед тобой». Статный, крепкий мужик, соколиный взгляд, холодные, пытливые серые глаза, лицо обветренное, загорелое. «Ты откуда? И почему сюда пришел?» «Тесть твой, Прохор Степанович, стещий, шлют тебе низкий поклон от черной брови до сырой земли. И сынок Андрюша тоже низко кланяется». Андрей склонил голову, провел рукой по глазам, как-то весь согнулся, но сейчас же выпрямился и спросил: «Ну как, старики, здоровы?» «Все в твоем доме, слава богу, спорится, и урожай был сходный, хлеба не полегли, а люди опасались, потому что лето было дождливое, и теща твоя хозяйничает, хлопочет, за корову и за козой присматривает, и за внуком ходит, он растет бойкий, непоседа». «А ты, молодец, куда путь держишь?» Вадим рассказал, что он хочет попасть в Киев на выучку к изографам в Печерскую обитель. Подумал Андрей и сказал: «Гляди на передний плот. Видишь там соломенный шалашик? Его я отдаю тебе. В нем ты укроешься и от дождя, и от холода. Заберешься в него и спи на соломе до самого Киева». На всех плотах были низкие длинные будочки, сплетенные из соломы, вышиной до пояса. Нужно было влезать туда ползком и лежать, растянувшись. На утро следующего дня плоты поплыли вниз по течению. Вадим лежал на соломе в будке, выглядывал оттуда. Ему казалось, что плот стоит на воде неподвижно, а мимо него бегут обратные села и поля, и берега, заросшие густым лесом. Не раз он видел, как медведица с медвежонком или ветвисторогий красавица-лень подходили к воде, пили и медленно возвращались в чащу, косясь и оглядываясь на проплывавшие плоты. К переднему плоту была привязана большая лодка «Дубовик». В ней хранился огромный железный якорь. Его поднимали несколько человек. Андрей сидел на переднем плоту и зорко смотрел вперед. Когда река делала крутой поворот, он, зная хорошо весь путь, заранее выплывал вперед на дубовике и приказывал, где сбросить якорь в воду. От якоря тянулся толстый пеньковый канат. Река уносила плоты вперед, как будто прямо на изогнутый берег, но туго натянувшийся канат удерживал передний плот посреди реки, а за ним стремительным течением Днепра заворачивались другие пять плотов, и все они вытягивались посреди реки в новом направлении, так что задний плот оказывался передним. Тогда Андрей подавал знак гребцам на лодке, и они вытаскивали якорь обратно в дубовик, а вся связка плотов неслась дальше. Дубовик объезжал плоты, а Андрей с гребцами переходил на задний плот, ставший теперь передним. Канат привязывался к скрепам, связывавшим бревна. Андрей снова садился впереди и ждал следующего поворота реки, где все повторялось. Так Вадим летом 1240 года на плоту благополучно прибыл в стольный город Киев. Глава вторая. Вадим в Киеве. Киев поразил Вадима своей живописной красотой. Раскинувшийся на холмах с массой зелени, Киев издавна славился богатыми постройками, величием церквей, золотыми куполами, множеством боярских хором и каменных палат и бесчисленным количеством домиков киевлян, невысоких, глинобитных, с выбеленными стенами, с камышовыми крышами. Вадим и Андрей прошли по подолу нижней прибрежной части Киева, где проживали многочисленные рабочие умельцы, искусные мастеровые разных специальностей, и где были расположены также всевозможные мастерские. Громыхали кузницы, стучали плотники, люди толпились перед мастерскими, гончарными, литейными, оружейными и прочими. Всюду трудились киевские и приезжие издалека работные люди. «Вот здесь живут и трудятся много моих друзей», — сказал Андрей. «Каждый год я сюда приплываю несколько раз и доставляю здешним умельцам отборные лисины, и березовые, и дубовые, и липовые, и кленовые, какие кому понадобятся. Ты можешь тут встретить и твоих новгородцев, и псковичей, и палачан. Особенно много сюда прибыло суздальцев и владимирцев после татарского погрома. Они переселились в Киев, хотели найти себе мирный труд и тихую жизнь, да вряд ли здесь найдешь тишину. Татары еще не успокоились, и хотя осели в низовьях Волги, а кто их знает, вдруг их ненасытный людоед хан Батыга задумает злое и налетит сюда своей несметной ордой». В Киеве сразу же Вадим услышал разговоры нерадостные. Старый знакомый Андрея, кузнец Григорий, имевший свою кузницу на Подоле, встретил его с хмурым и озабоченным лицом. «В недобрый час приплыл ты к нам в Киев, любезный друже Андрей. А лисины твои нам все же понадобятся, хотя теперь нечего и думать о постройках новых домов. Все силы теперь брошены на городские стены. Надо укреплять Киев. Надо опоясываться более высокими валами. Настают времена тяжкие. Остаться бы только нам самим живыми». «Да что случилось? Где ты беду чуешь?» — спросил удивленный Андрей. «Ты верно уже заметил, что не первый год из дикого поля через Днепр плавятся и бегут мимо Киева и половцы, и бродники, и всякие другие степники-кочевники. Они говорят, что хотят перебраться в Угорскую степь, Пушту. А в этом году бегут уже не отдельными семьями, а целыми стойбищами и родами. Бегут, как ошалелые. Говорят, что они боятся татар, которые охотятся за ними по всей половецкой степи, избивая без жалости. А то, захватив пленных, гонят их назад в низовье Волги. И там продают, как скотину, в рабство приезжим купцам, бухарским, персидским». «Плавали мы до сих пор по Днепру и беды не чуяли», — сказал Андрей. «Посмотри на ту сторону», — продолжал кузнец Григорий. «Видишь, скопище людей и пеших, и на конях. Там и верблюды, и телеги, нагруженные всяким добром. Быки тянут целые вазы. Это половцы или другие степники. Они у нас нанимают не только ладьи, но и паромы, и плоты, чтобы только поскорее переправиться на нашу сторону. А платят они хорошо, скотом или кожами, почти не торгуясь, только бы им переправиться скорее на наш правый берег». Из разговоров Вадим узнал, что Киеву из степи однажды летом уже подходил большой отряд татарской конницы, и тогда татары стояли долго на противоположном левом берегу. От них приплывали на ладьях послы, которые заявили нашим боярам, городским старцам, что татарские владыка требуют, чтобы Киев сдался на их полную милость, и обещает, что татары Киева не тронут и не обидят ни одного жителя, а только наложат на город ежегодную дань». «Да можно ли татарам верить?» — говорил кузнец. «На их уловку мы не пошли и проводили честью. Татары долго ждали, что Днепр замерзнет, а зима была теплая. Постояли они и откатились обратно в степь». «Друже Григорий, — спросил Андрей, — а ведь ежели в этом году зима будет ранняя и суровая, и примчатся сюда немилостивые татары, а Днепр замерзнет, то им легко будет перейти на нашу сторону и в великом множестве обрушиться на Киев. Что вы тогда станете делать?» «Вот об этом и думают, и гадают, и князь наш, и его бояре, да и все киевляне». «А что это за молодец с тобой?» «А, это новгородец, Вадим. Приплыл со мной от Смоленска на плоту. Хочет учиться в Киево-Печерском монастыре. Объясни, Вадим, как тебя назвать по твоему рукомеслу?» «И постриг монашеский хочешь принять?» — спросил кузнец. «Я учусь образа писать. У нас зовут такие иконописцы изографами», — сказал Вадим. «Но я не собираюсь постричься в монахи, а только хотел бы поселиться где-нибудь в городе и ходить в иконописную мастерскую для обучения». «Ежели тебе надо сейчас поселиться где-нибудь, то я тебя провожу к моему другу, соседу Горшени Кондрату. Он живет в верхнем городе, а здесь, на Подоле, ютится его ловчонка совсем неподалеку. Идем к нему». Кузнец проводил Вадима и Андрея к своему дружку Кондрату. Чернобородый приветливый хозяин стоял за прилавком под деревянным навесом. На прилавке были расставлены рядами глиняные миски, горшки и кувшины, расписанные яркими красками. Тут же кузнец обратился к хозяину. «Друже мой, Кондрат, не нужен ли тебе помощник? Молодец на все руки. Он сейчас без крова, только что прибыл на плоту из Смоленска. Не сможешь ли ты его приютить в своей хате?» Горшечник, прищурив один глаз, посмотрел на Вадима. «А ты что умеешь делать?» «Что вели, что и сделаю», — ответил Вадим. «Он молодец, покладистый и тихий», — сказал Андрей. «А в пути он нам из глины вылепил и медвежонка, и коня, и скомороха с дудкой. Повремени здесь маленько, и я провожу тебя к себе домой». «А это твой, что ли, пес?» Вадим оглянулся. Возле него стояла лохматая собака, приплывшая с ним на плоту. Она умильно поглядывала, виляя хвостом, точно понимая, что разговор идет о ней. «Видно, теперь моим стал», и Вадим погладил собаку по лохматой голове. «Ну ладно», — сказал горшечник. «Как потерял я хозяйку, тошно мне стало жить одному в хате. Пожалуй, я пущу тебя к себе. Все же вдвоем будет и теплее, и веселее. А то у меня дома только кот да голуби на крыше. Бобылем живу. А пустолаечку бери с собой». С этого дня Вадим поселился в хате горшечника Кондрата, а его собачонка жила в будке близ дома и усердно лаяла на всех проходящих. Вадим отправился в Печерский монастырь на южной окраине города. Побывал в иконописной мастерской, нашел там несколько монахов-изографов. Он сговорился приходить к ним, чтобы одолеть любимое живописное искусство. Рядом с хатой горшечника Кондрата стояла другая хата, отделенная плетнем. Оттуда часто слышались песни и девичий смех. Однажды из-за плетня показались две веселые девушки-подростки. Они заговорили с Вадимом. «Здравствуй, сосед! Ты будешь тоже таким же молчальником, как твой хозяин? Или ты от рождения немой?» Вадим подошел к ним. «Здравствуйте и вы. Что вы тут поделываете? И почему у вас всегда дымит печь, а вас самих нигде не видно?» «Ты это заметил. У нас бабушка строгая. Она бублики печет и торгует ими в хлебном ряду на Подоле. А мы ей дома помогаем. Работы у нас много». «Как же вас звать?» — спросил Вадим. «Меня Софицей, а сестру Смиренкой». Дали они Вадиму пару бубликов и скрылись, крикнув: «Вот и бабушка идет!» Глава 3. друг степняков. В низовьях Днепра к его обрывистому берегу со старыми ивами пристала лодка, длинная, прочная, просмоленная. Такую лодку в народе называли дубом. Гребцы, дубовики, подобрав весла, выскочили на землю все дюжие с засученными выше колен портами, с расстегнутыми на груди рубахами. Волосы острижены в скобку, и на шее гайтан с небольшим деревянным крестиком. Лица загорелые до черноты. Гребцы прикрепили канатом лодку к старой иве, вцепившейся мощными корнями в склон берега. «Урусы!» — сразу поняли несколько степняков-торков, стоящие на стороже возле густых зарослей камыша, куда в случае беды они могли бы скрыться. Торки, как и встречающиеся далее бериндеи, часто обозначаемые собирательным именем «черные клобуки», кочевые племена тюркского происхождения, сосредоточенные в то время в пограничных местах Киевского государства. В лодке оставалось несколько купцов-греков. Другие путники были паломники к святым местам, вернувшиеся из Царьграда. Их можно было узнать по длинным высохшим пальмовым ветвям, большому деревянному кресту, который бережно держал один из сидевших, да еще по их протяжным духовным песням. Некоторые из прибывших, выйдя из лодки, молились на восток и клали земные поклоны. Три женщины в длинных одеждах, туго повязав голову темными платками до бровей, держались неразлучно и пели пронзительными голосами духовный стих, усевшись рядком около костра, разведенного гребцами. Степняки засуетились и скрылись в камышах. Вскоре они вернулись. Впереди медленно и важно шагал, очевидно, их набольший в меховой шапке из облезлой лисы. Он торжественно опирался на высокий посох из перевернутого кверху корнем деревца. Это корневище было искусно выделано в виде головы чудища с рожками. Вместо глаз были вставлены два красных камешка. На поясе старшины висел короткий широкий нож. Длинные полуседые волосы, заплетенные в косу, не спадали на одно плечо. «Здешний князь торков», — сказал один из гребцов, не раз уже плававший по Днепру. «Колдун и лечец», — добавил другой. За своим старшиной два торка несли на руках изможденного старика с серебристой бородой в бедной выцветшей рясе. Они бережно опустили его на песок около костра. Женщины-паломницы стали суетиться около старца, повернули его на спину. Один кочевник подсунул ему под голову кожаную суму. Женщины соединили руки старика на груди и вложили в белые сухие пальцы медный восьмиконечный крест, висевший у него на цепочке на шее. «Отходит», — шепнула, вздохнув, одна. «Кончается», — подтвердила другая. «Какое еще поживет», — убежденно возразила третья. «Такие с виду мощи самые живучие. Моему деду даже зажженную свечу в руки сколько раз вкладывали, а он на спине так еще 3 года пролежал и даже вставал, когда у нас блины пекли со снетками». «Со снетками? А ты не с Чудского ли озера?» — неожиданно очнувшись, спросил умирающий старик. «Оттуда, дедушка, из-под Талапска, что близ Пскова. Слыхал, чай? Бывал я и на Талапском озере. Пробовал блинов со снитками. Просковье меня угощало». «Какой живучий», — сказала одна женщина. «Она кто тебе была, Просковья-то? Сродственница? Или так?» «Пожалела меня, укрыла. Я бежал тогда из Пскова от боярина Твердила Иванковича. В холопах у него был. Лютый был боярин. А Твердила этот, видно, был злобный кобель. Поедом ел, холопов порол до смерти. Я потом в Чернецы постригся, уже в Киеве. А теперь чего ж ты помирать собрался здесь, а не на родной стороне? Устал я. от бродячей жизни устал. Все кости ноют, покоя просит. На родную сторонку хотел бы добраться, да, видно, не придется. Старик снова вытянулся и затих. Глаза остановились, рот полуоткрылся. Одна женщина прошептала, обращаясь к остальным: «Надобно с лодки призвать нашего монаха. Отходную пусть прочитает». Она быстро пробралась в лодку и на корме растолкала свернувшееся тело, прикрытое тулупом. «Вставай, отче Мефодий, старик там немощный на берегу кончается, если уж не помер». Протирая глаза и расправляя длинные спутанные волосы, приподнялся чернобородый тощий монах и удивленно стал осматриваться, поводя темными глазами. «Куда же от нас Господь принес? Неужели приехали в родную землю? Ну и трепали же нас смерти на море! Вставай, очнись, святой отче, а после девиться будешь. Иди за мной!»